строящую планы мести Фексу. Холод промежутка охватил ее, когда Рамота устремилась обратно к надежным и вечным камням Бендена. Цепившись в шею дрожащими руками, Леса вглядывалась в знакомую чашу веера, страстно надеясь, что им удалось избежать нового смещения во времени. Внезапно в небе чуть ниже Рамоты возник Мнемент. Девушка не могла сдержать возглас облегчения. «Возвращайтесь в свой веер!» — ударил в голову яростный приказ Мнемента. Леса испытала слишком сильное потрясение, чтобы возражать. Они скользнули вниз, к своему карнизу. Затем Рамота поспешно освободила место для приземляющегося бронзового. Флар с перекошенным от бешенства лицом надвигался на нее, словно грозовая туча. Леса не пыталась ускользнуть, когда могучие руки всадника сжали ее плечи. Он сильно встряхнул ее и прошипел прерывающимся от гнева голосом. «Как ты посмела рисковать своей жизнью и жизнью Рамоты? Почему ты все делаешь мне назло? Или тебе не ясно, что случится с Перном, если мы потеряем королеву? Где ты была?» При каждом вопросе он тряс ее так, что у девушки дергалась голова. «В Руате!» — выдавила Леса, стараясь удержаться на ногах. Она пыталась ухватить его за руки, но всадник тряхнул ее снова. «В Руате! Мы были там и не нашли тебя! Куда ты отправилась?» «В Руат!» — закричала Леса, отчаянно цепляясь за нее. Ноги ее подгибались, мысли путались от непрерывной тряски. Она действительно была в Руате. Раздался бесплотный голос Мнемента. «Мы летали туда дважды», — уточнила Рамота. Слова драконов, спокойные и холодные, дошли до сознания Флара, и он перестал трясти Лесу. Обессиленная девушка повисла в его руках, глаза ее были закрыты, лицо смертельно побледнело. Флар поднял ее и бросился в веер королевы. Драконы последовали за ним. Опустив Лесу на ложе, он плотно закутал ее в меховое покрывало, подошел к шахте подъемника и велел прислать наверх горячего кла. Затем Флар повернулся к девушке. «Ну, что же все-таки случилось?» — спросил он. Леса не смотрела на него. Но Флар заметил, как ее беспокойный взгляд обежал комнату. Она несколько раз моргнула, словно пытаясь стереть проплывшие перед глазами видения. Наконец, немного успокоившись, девушка тихо прошептала. «Я действительно была в Руате, только я была в прежнем Руате». «В прежнем Руате?» — с удивлением повторил Флар. Гнев и раздражение моментально покинули его. «Да, это не подлежит сомнению», — подтвердил Мнемент, посылая своему всаднику несколько картин, заимствованных из памяти Рамоты. Потрясенный, Флар медленно опустился на край постели и всмотрелся в бледное лицо девушки. «Ты была в промежутке между временами?» Она медленно кивнула. Ужас в ее глазах начал таять. «Промежуток между временами», — пробормотал Флар. «Интересно». Мысли у него в голове скакали и мчались, словно струи горного потока в тесном ущелье. В борьбе за выживание открытие Лесы вполне могло склонить чашу весов в пользу веера. Он еще не придумал, как использовать такую замечательную возможность, но был уверен, что племя крылатых должно извлечь из нее пользу. В шахте загрохотал подъемник. Всадник снял с его платформы кувшин и налил две кружки. Руки Лесы дрожали так сильно, что она не могла поднести напиток к губам. Флар подмог ей, раздумывая над тем, не связан ли сильный шок с перемещением в промежутке между временами. Если подобное путешествие вызывает такие последствия, вряд ли здесь удастся что-либо выиграть. Теперь Лесу била дрожь. Он обнял ее, ощутив сквозь мех тепло хрупкого тела, и заставил сделать несколько глотков. Дрожь постепенно стихла. Отхлебнув кла, девушка сделала несколько глубоких вдохов, медленных и трудных, пытаясь успокоиться. Флар почувствовал, как напряглись ее плечи, и отпустил руку. Ощущала ли она привязанность хоть к кому-нибудь после того, как Фекс захватил Руат, подумал Флар. Скорее всего, нет, если говорить о людях. Ей исполнилось тогда 11. Совсем ребенок. Неужели ненависть и жажда мести были единственными чувствами, которые испытывала взрослеевшая девушка? Она взяла кружку из его пальцев, сделала глоток и опустила, осторожно покачивая в ладонях.